«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, наши радиослушатели и те, кто смотрит нашу, значит, трансляцию. Ну, первым делом поздравляю пограничников наших. Сегодня 28 мая, день погранвойск, и тех, кто служил когда-то, и тех, кто служит сейчас, воевал и воюет, потому что пограничники, на самом деле, активно принимали участие в боевых действиях во все эпохи, да, значит, нашего существования. Собственно, они и должны принимать первый удар всегда. Вот, и принимали они участие во всех практически, то есть, крупных операциях и раньше, и сейчас. Защищают наши рубежи и тоже активно участвуют в боевых действиях, в том числе, как бы, да, и в рамках специальной военной операции. Поэтому настоящие герои, так сказать, настоящая героическая профессия. Вот, и мы их всех, и я лично, и все мы их от души поздравляем, желаем, так сказать, желаем всяческих успехов. И, кстати говоря, в свое время пограничники активно участвовали и в войне в Афганистане. Как бы я лично знаю таких людей, как бы, да, и тоже, так сказать, выражаем свое уважение и всяческие поздравления. Ну и понятно, регион непростой такой, да. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь что нечто подобное случится на нашей границе с Украиной. Но вот происходит то, что происходит. И вот, скажем, мой благотворительный фонд, да, тоже оказывает поддержку, в том числе погранцам, которые находятся на белгородском направлении. Вот, как можем там, ну, они обращаются периодически, обращались, да, и мы как могли, как можем, помогаем им, да, потому что настоящие, так сказать, настоящие герои. Вот, а, кстати говоря, если говорить, поэтому наше поздравление. Mm-hmm, если, да, говорить, кстати, о Средней Азии, то немножко пару слов по поводу вот вчера закончившегося визита Владимира Путина в Узбекистан, переговоров и всего того, что было с этим связано. Понятно, что с Узбекистаном отношения, они такие, так сказать, не самые простые складывались по самым разным причинам. Ну, во-первых, покойный Ислам Каримов, Ислам Абдуганиевич Каримов, да, который был первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана на момент распада Советского Союза, по-моему, да, и потом первым президентом долгие годы уже Узбекистана, так сказать, постсоветского. Вот, человек он был интересный, но непростой, да, во-первых, да, во-вторых, у него такие, так сказать, тоже периодически непростые отношения складывались. Амбициозный человек был, непростые отношения складывались с, и с соседями по региону, и с Россией в разное время, да, как известно, была такая, так сказать, было такое соперничество между странами региона, в частности, между Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и Исламом Абдуганиевичем Каримовым, да, по поводу того, кто же там главный в Средней Азии, да. Значит, казахи говорили, что мы, значит, наследники, значит, великой кочевой культуры, вот, а, значит, узбеки говорили, так у вас и государства не было, а у нас вот государственность, так сказать, многие-многие тысячи лет, а у нас вот Тимур Тамерлан, как бы, да, Амир Тимур, вот, и так далее, и так далее, да, вот у нас каменные города, там, земледелие и прочее. Ну, значит, в своих вот этих вот древностях, естественно, они могут разбираться сколько угодно, но факт тот, что это, к сожалению, влияло в том числе на отношения с Россией в разные моменты, это достаточно серьезно так осложняло, да, вот, в частности, я вот как-то еще в бытность Каримова президентом был такой кризис на киргизско-узбекской границе, вот, а кризисы там между киргизами и узбеками возникали неоднократно, и мне пришлось быть в тот момент в группе, которая ей тогда, так сказать, руководил, значит, небезвестный Борис Рушайло, как бы, да, он был спецпредставителем президента, и мне пришлось там в том числе участвовать в группе, которая там вот занималась непосредственными усилиями по урегулированию конфликта, и мы как раз летали в Ташкент, и Рушайло встречался с Каримовым, с которым он был знаком, да, ну и, в общем, такая вот, с одной стороны, как бы, вроде бы как довольно такие давние и глубокие связи, с другой стороны, такие отношения тоже непростые, что называется, да, вот в этом треугольнике, в том числе, а Россия всегда, вот как и в Закавказье, так и в Средней Азии, Россия все время приходит, знаете, маневрировать между их вот этими историческими разборками. Потому что, если взять Среднюю Азию, там все друг другом недовольны. Вот все вместе они, так сказать, имеют какую-то претензию непонятную к России, так сказать, типа как будто бы мы их там это угнетали и прочее-прочее. Хотя, если посмотреть на период, значит, пребывания этих территорий в Российской империи и Советском Союзе, на мой взгляд, они только и делали, что развивались, да. Но, тем не менее, да, значит, казахи имеют претензии к киргизам, киргизы к узбекам, узбеки к казахам, таджики к киргизам и узбекам, а туркмены в своей пустыне, так сказать, немножко обособились, но там и то, там тоже есть проблемы, а у туркмен есть проблемы с Афганистаном, да, и там тоже неспокойно на границе, кстати, по поводу пограничников, да, потому что известно, что мы Туркменистану оказывали, я не знаю насчет оказываем, но оказывали точно совершенно, да, поддержку не так давно, да, в строительстве погранвойск, потому что на самом деле рейды на территории Туркменистана с территории Афганистана, как бы, да, стали проблемой. Там просто как бы народу мало живет, да, и, так сказать, такая плотность населения небольшая. Вот, но проблемы на границе с Афганистаном там достаточно серьезные, периодически возникают. Такая же ситуация по давлению, так сказать, с этих, так сказать, мест на Среднюю Азию есть и на границе с Таджикистаном. Вот, и недаром там довольно долго были наши пограничники, которых потом поменяли на не наших, как бы, да, и этот героин потек рекой, как известно. Он и раньше проникал, кстати говоря. Кто-то думает, что в Советском Союзе его не было, тот серьезно ошибается, потому что даже и в период Афганской войны на этой границе было, так сказать, все не так просто. Тоже были эти окна контрабандные, которые, как бы, да, ну, шмотки, там, технику, двухкассетники и прочее билиберду из 80-х, естественно, возили, но, к сожалению, шел и героин, в том числе, как бы, да, была такая штука, да. Отрабатывались вот эти вот пути. После распада Советского Союза стало еще сложнее, но, возвращаясь к Узбекистану, у Узбекистана, как известно, вот эти вот отношения, как бы, да, вот это вот соперничество, да, и Россия часто была заложником их. Да, в какой-то момент лидерство в отношениях с Россией, так сказать, да, получил Казахстан, ну, и понятно почему. Назарбаев в свое время как раз выступал с идеей, не то чтобы это была совсем его идея, но это была идея, которую он озвучивал, идея евразийской интеграции. Тогда Казахстан находился в очень сложном положении, и вот я помню, Назарбаев приезжал в Москву, выступал как раз в МГУ имени Ломоносова, которая мне, так сказать, выпала честь окончить в какой-то момент, да, это самое, и как раз вот он эту концепцию интеграции излагал. Тогда Казахстан был в очень сложной ситуации, ему эта интеграция была очень нужна, впоследствии ситуация немножко изменилась, и мне кажется, казахстанская, так сказать, элита, она переориентировалась на то, что, знаете, мы называем, так сказать, вот мы у себя называли новые русские, у них там называют новые казахи, а именно там всякие казахстанско-американские университеты, вот, значит, поездки в Лондон, это самые модные костюмы и все, что с этим связано, да, все понты, которые с этим связаны, да, вот, но тем не менее, идея была действительно назарбаевская, вот, и в общем, с этим довольно много было связано, да, Ташкент к этому так ревностно относился, и поэтому в какой-то момент Узбекистан то входил в эти объединения, то потом выходил из этих объединений, то даже находился, кто сейчас не помнит, было такое объединение ГУАМ, Грузия, Украина, Узбекистан, Молдова, да, Азербайджан. Объединение это было совершенно четко антироссийской направленности. Оно, это самое, инициировалось как раз с американского направления, но оно сдохло, благополучно сдохло. Сейчас отношения с Узбекистаном, ну, я скажу так, хотя Узбекистан не входит ни в ОДКБ, ни в Евразес, но они таки переживают, на мой взгляд, подъем. Да? Шавкат Мирзиёев, новый президент, когда, так сказать, Каримов скончался, да, были, конечно, сомнения, было не очень понятно, а как там будет, потому что в Узбекистане тоже не все так просто. Там из самого начала, как бы, после распада боролись достаточно жестко за власть разные кланы, всевозможные, так сказать, бухарские, там, самаркандские и прочее. Плюс, ко всему прочему, есть еще там автономия такая, Каракалпакия, да, с каракалпакской этой автономией тоже периодически возникают проблемы, вот, и были вообще сомнения по поводу того, что же будет, в общем, были какие-то опасения, вот, однако, надо сказать, к чести, значит, Мирзиёева, он, на мой взгляд, такую достаточно золотую, ну, скажем, такую вот, такую объективную золотую середину выбрал в отношениях с Россией, в отношениях там в регионе, и, кстати, действительно, вот факт, тут недавно приезжал этот министр иностранных дел Кэмерон, он проехался по всем, так сказать, государствам Средней Азии, вот, и он требовал, кстати говоря, там везде встречи, так сказать, с этими самыми, с президентами. Единственная страна, где президент с ними стал встречаться, это Узбекистан. Во всех остальных встретились. Хотя он министр иностранных дел всего-навсего. И, кстати говоря, он требовал, ко всему прочему, как известно, некого саммита. Значит, с одной стороны, будет он, а с другой стороны, все пять президентов. Вот, ну, вот, охамел совсем, да? То есть, вообще берегов не видит. Где там эта Великобритания? Значит, а где Средняя Азия? Как ни крути, вот, огромный регион с глубокой такой древней историей, с большим количеством ресурсов. Ну, пусть, может быть, так сказать, со своими проблемами, но тем не менее, кто-то такой, чтобы-то вот выстраивать перед собой, значит, этих президентов. Вот, ну, саммита этого не случилось, и то хорошо. Но вот Узбекистан — единственная страна, где с ним повстречались там, на уровне министров, там, а президент с ним встречаться не стал. стал. То есть есть, значит, на мой взгляд, такое ощущение, что Мирзиёев человек, достаточно хорошо понимающий конъюнктуру момента, геополитику. Вот, а геополитика это заключается в простой вещи. На самом деле, хотите, не хотите, а Средняя Азия, мне странно, что этого не понимают некоторые другие среднеазиатские политики, да, Средняя Азия находится в таком треугольнике, значит, сверху Россия, на востоке Китай, на юге Иран, вот, на этом самом, на западе Каспийское море, вот, Каспийское море, за которым, как бы, тоже Кавказ за Кавказе, и опять та же самая Россия, а еще поджимает Афганистан, ну, точно не друг Америки, уж как минимум, да, уж не знаю, чей друг, но не друг Америки 100%, поэтому в этой ситуации что-то такое, так сказать, значит, вот, себя там выкручивать, да, и по поводу, там, дружбы с американцами или еще с кем-нибудь, а она там присутствует местами, да, вот, учения с американцами совместные и прочее, прочее, ну, мне кажется, это достаточно странно. Кстати, по поводу Узбекистана. Узбекистан в свое время, еще во времена Каримова, уже обжегся по поводу дружбы с американцами. Тоже, так сказать, сюжет достаточно известный, когда, между прочим, не без нашего, значит, благословения американцы, вернее так, натовцы вошли в Афганистан, ввели свой контингент в Афганистан для борьбы как бы там, значит, вот с талибами и всем остальным. К сожалению, как бы это произошло с нашего ведома, я помню, тогда здесь все говорили тоже, ну вот вы знаете, ведь американцы такие молодцы, они будут за нас бороться с терроризмом. Вот эту вот всю эту вот хрень здесь гнали, достаточно таким мутным потоком, причем активно так разгоняли, как положено, все, значит, федеральные каналы тоже это все это вещали, все эти дела. Вот, для меня было ясно, что с этим будет проблема, да. Просто под это дело они понаставили своих баз военных в Средней Азии и в этом самом, и в Узбекистане, в том числе, и в Киргизии. Они говорили, что это чисто логистика. На самом деле, на основе этих баз выстраивались разведцентры. Вот, они снабжались, так сказать, информацией, ну, то есть аппаратурой там, слежения, вот, и прочее, прочее. Я помню, когда достаточно активно работал по Киргизии, прилетаешь в эту самую, в этот Бишкек, а там вот садишься, так сказать, да, а под тобой вот целый ряд этих натовских самолетов. Вот все стоят эти транспортники огромные. Иногда не только транспортники, да, там же была эта база, вот, которую сейчас, слава богу, выперли оттуда, да. Вот, и, кстати говоря, база американская в Киргизии сыграла свою роль, значит, соответствующую в организации, ну, по сути, государственного переворота 2005 года, так называемая революция тюльпанов. Так как я, так сказать, непосредственно был в это время в Киргизии, как бы я очень хорошо знаю всю эту ситуацию, как это все развивалось. Американцы сыграли там совершенно однозначную роль. Когда, значит, одна из оппозиционных газет перестала выходить, потому что ей отключили свет случайно. Ну, кончился свет в редакции, и все. Вот. А американцы прямо на своем военном грузовике привезли, значит, генератор, на котором было написано, так сказать, собственность армии США, поставили как бы в наглую абсолютно, как бы, да, и стали дальше печатать эту самую оппозиционную газету, ну и так далее, да. Ну так вот, а что касается, значит, Узбекистана, то там была история, когда, значит, находилась база военная, и вот с этой базы они взяли, организовали, как бы, да, волнение, по сути, именно американцы со своей военной базы, которая вроде бы как должна всех спасать от терроризма, организовали известные андижанские волнения, в свое время, в ходе которых, так сказать, погибло довольно большое количество людей, вот, фактически это была попытка, как бы, да, мятежа, да, антигосударственного, да. И после нее Каримову пришлось понять простую вещь, что с американцами вообще на самом деле лучше в эти игры не играть. Потому что они приходят не для того, чтобы тебя счастливить, они приходят для того, чтобы делать свои дела. Да, и эту базу, в общем-то, оттуда поперли. Вот. И слава богу, да, сейчас этого нет. Вот. Некоторые, как бы, это поняли, некоторые, мне кажется, до сих пор, как бы, это не понимают. Что касается нынешних наших развития связей, ну, понятно, что с экономической точки зрения нас интересует, в первую очередь, хлопок, это ясно. Хлопок нужен для производства пороха, хлопок нужен для текстильной промышленности, которую мы, значит, благополучно уничтожили в результате наших гениальных, в кавычках, реформ, значит, в 90-х годах, которыми руководили дипломированные экономисты, между прочим, да. Вот, вот, дипломированные они экономисты были, а толку от этого никакого. Взяли и ухайдокали, так сказать, да, огромное количество наших предприятий, и пока текстильная промышленность, он в таком действительно, ну, серьезном объеме, она не возродилась, да, к сожалению. Да, и все, кстати говоря, это вот чувствуют, скажем, вот эти все, вот, например, бренды сейчас все ушли в результате санкций, да, своего не хватает. Не хватает, как бы, это очевидно, то есть надо развивать и так далее, и так далее. Но, ко всему прочему, действительно, надо сказать, что Узбекистан старается развивать свою промышленность, то есть, грубо говоря, не ограничивается, условно говоря, только, это, скажем так, посылка мигрантов в Россию для того, чтобы они здесь зарабатывали деньги. Пытаются они развивать свою промышленность, и я думаю, что здесь и науку в том числе, я думаю, что здесь есть для нас перспективы. Потому что, на мой взгляд, вот какая-то кооперация на этом пространстве, она должна выражаться не в том, чтобы население одной страны полностью переезжало, так сказать, в другую, да, а в том, чтобы создавать производство. Здесь производство, где будут работать наши люди, там производство, где будут работать их люди, которым тоже, знаете, вот это вот ехать, так сказать, за 3-9 земель в чужую страну, там куда-то в чужие края, вот, тоже мало счастья. Вот в этом смысле надо понимать, что, конечно, они уезжают не потому, что им, так сказать, очень хорошо, а потому, что на самом деле есть проблемы, да. Поэтому вот эти производственные цепочки, если удастся что-то воссоздать, ну, было бы очень здорово. Ну, а по поводу миграции я всегда говорил, так сказать, да, понятное дело, как можно, если наша экономика нуждается в мигрантах, ну, наверное, можно их как-то использовать, но при этом две вещи. Первое, в перспективе ставить, как бы, цель избавиться от этой зависимости. Второе, все-таки, так сказать, да, остановить процесс бездумной и коррупционной паспортизации, потому что вот это не нужно. Приехал, поработал, заработал, так сказать, уехал. Надо, приехал, еще раз поработал, еще раз заработал, еще раз уехал. Вот это было бы оптимальным. Ну, посмотрим, как оно будет. А, кстати, в Узбекистане, должен сказать, что, в принципе, есть что посмотреть. Бывал я в Узбекистане, как бы, да, неоднократно. Вот, ну, во-первых, сам по себе Ташкент, сия Ташкент, звезда Востока, кто помнит такую советскую песню, а он действительно красивый город, на самом деле, действительно красивый. И, кстати говоря, там вот там точно с русским языком проблем не возникает. Единственное, что мне не нравится, что покойный, так сказать, Каримов вырубил все платаны, которые были еще до революции там посажены, как бы, да, вот, но зато понастроили кучу они там всяких дворцов, фонтанов и прочее, прочее. Плюс ко всему, ну, древнейшая культура, это реально, как бы, так сказать, да, древнейшая культура. Одно из, я когда мы учились, например, скажем, в советской школе, то когда там изучали историю, вот, значит, история родной страны, что называется, история, так сказать, да, Советского Союза, начиналась с изучения древних государств, в том числе Закавказья и Средней Азии. Закавказье это Урарту, вот, такой предшественник Армении, да, вот, а в Закавказье, то есть, а в Средней Азии это как раз государства, которые находились на территории современного Узбекистана, в основном, да, древнейшие памятники архитектуры. Бухара. И, кстати, да, Бухара, Самарканд, Хива, как бы, все остальное, как бы, мне пришлось вот там бывать, вот, ну, действительно очень интересно, и, значит, могила Амира Тимура, как бы, и, ну, остатки, конечно, да, обсерватория Улугбека, как бы, да, и все такое прочее. И, кстати, они так это последние годы привели все это в очень неплохой порядок, и довольно все это интересно, так сказать, Регистан там и все это, и все остальное. То есть есть что посмотреть. Кстати, кто не в курсе, там летают внутренние рейсы, и даже есть скоростной поезд из Ташкента вот туда как раз к этим вот достопримечательностям. Вот. Правда, он иногда не очень скоростной, как бы, да, но, в принципе, сделан как скоростной. Да, поэтому можно на нем доехать. Поэтому, ну, я надеюсь, что перспективы будут, ну, достаточно, так сказать, интересные, но при всем при этом четко и однозначно с позиции взаимной выгоды, а не с позиции того, так сказать, что, условно говоря, там, вот им нужно от России вот это, вот, а когда России что-то нужно, то, значит, извини, подвинься. Вот. Ну, и я думаю, что именно, в том числе, эти вещи обсуждал как бы Путин и с Шавкатом Мирзиёевым в ходе, так сказать, его встреч. Ну и плюс ко всему, конечно, вопрос санкций. Это тоже важно, да, потому что, значит, Узбекистан, несмотря на то, что у него есть свои месторождения нефти и газа, нуждаются в поставках наших энергоносителей. В том числе там осталась с советского времени нефтехимия, которая тоже нам может быть интересна. Когда-то там их было очень много, этих предприятий. Там тот же Ангренский комбинат, как бы, я сейчас не знаю точно, в каком он состоит, в каком состоянии находится, вот, но есть, видимо, перспективы. Вот, есть месторождения, которые тоже надо разрабатывать и можно разрабатывать. А при этом Узбекистан, кстати, опять же, кто не в курсе, у Узбекистана нету выхода к морю и нету выхода на внешние границы Средней Азии. То есть, грубо говоря, они немножко замкнуты, да, вот этими, так, всеми, вот этим окружением: Казахстан, Туркменистан, Киргизия, Таджикистан и так далее. Есть проблемы с водой, но, правда, здесь мы, конечно, не можем им помочь в этом деле, но зато вот можем помочь с энергией. В частности, вот достигнуто соглашение о строительстве малой атомной электростанции. Вот, я думаю, что тоже, как бы, для них это, конечно, интересно, и плюс для развития производства именно собственного, да, там энергия нужна, я думаю, что будет тоже развиваться в этом направлении. Я думаю, что это один из ярких примеров взаимной выгоды строительства атомной электростанции. Они получают электроэнергию дешевую, мы получаем заказ и, в принципе, на долгие годы вперед обеспечены работой. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Железная логика. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. Один из ключевых игроков Центральноазиатского региона, Афганистан, вновь возвращается в мировую политическую повестку. Вчера много говорили о смягчении отношений между Россией и Афганистаном, точнее, о властях, которые сейчас в Афганистане. И, как заявил глава МИД России Сергей Лавров, движение «Талибан», оно еще признано террористическая организация, запрещена в России. Вот это движение является реальной властью в Афганистане. Эта страна не безразлична России и ее союзникам, прежде всего в Центральной Азии. Министр отметил, что Казахстан, как и Россия, намерен исключить «Талибан» из списка террористических организаций. Лавров обратил внимание, что Совет Безопасности талибов, вот как таковой организации террористов не является. В списке там террористов есть всего 12-15 конкретных персонажей. Вчера про это говорили, что вполне возможно Россия исключит «Талибан» из списка нежелательных организаций. Ну, то есть возвращаются к более-менее нормальным отношениям, международным, да. И вот эта инициатива по исключению талибов из списка террористов отражает реальность. Более того, представители «Талибана» пригласили на Питерский международный экономический форум. Вроде как МИД говорит, они приняли приглашение. Сами талибы, сам «Талибан» зовет Россию инвестировать в добычу ископаемых в Афганистане. В общем, и всевозможные льготы. Ну да, еще такая вот ирония судьбы получается, да. Хотя мы, как бы, когда была вот эта война в Афганистане, советские войска с талибами конкретно не воевали, потому что их просто да еще не было. Талибы вообще это студенты, да, как бы изначально так считалось, что это вот такие вот, значит, заряженные, так сказать, исламом студенты, которые воюют за Афганистан, как бы, да, за ислам и так далее, и так далее. Вот, тогда все-таки вот это движение маджахедов, с которыми наши войска воевали, это в первую очередь была креатура пакистанской военной разведки, как бы, да, и ЦРУ США. В первую очередь они этим занимались, да. Талибы впоследствии, как мы знаем, как раз вот с этой ЦРУ США, в том числе, как бы, да, вошли в активное противоборство. Это к тому тоже, что, знаете, в истории бывают всякие разные кульбиты, вот, и, значит, волна пошла вверх, волна пошла вниз, так сказать. Все процессы имеют волновую природу, что называется, в том числе исторические, социальные и так далее, далее. Ну, по-другому говорят, маятник в одну сторону качнулся, маятник в другую сторону. Я, кстати, не исключаю, что Путин с Мирзиёевым тоже этот вопрос кулуарно обсуждал, потому что у Узбекистана были, как известно, серьезные проблемы с теми группировками, которые находятся на севере Афганистана, потому что Афганистан, он тоже неоднородный, мы говорим талибы-талибы, на самом деле Афганистан, значит, он никогда не был однородным, да, и в частности на севере довольно большие, так сказать, диаспоры таджиков, узбеков живут, которые там всю жизнь жили, да, вот, и как бы да, в советское время мы с этим, так называемые силы Северного Альянса, да, в ходе этой афганской войны мы с ними воевали. Вот, там, кто помнит, был такой генерал Дустум, как бы, да, лидер как раз этих узбеков. После распада Советского Союза мы с ними, значит, налаживали, так, если совсем схематично, в принципе, наладили кое-какие связи, вот. Но у Узбекистана в какой-то момент, да, была достаточно сложная ситуация, в том числе и сейчас она не такая простая. Там, вот, на этом севере организовалось, в том числе, исламское движение Узбекистана, ИДУ, вот, которое, значит, создавало и массу проблем на границах, вот, и, значит, это самое. И был момент вторжения в Узбекистан, значит, через территорию Киргизии, через Баткенскую область. Мне тоже доводилось бывать в Баткене. Вот, маленький городишко, Баткенская область, такая гористая, на юге Киргизии, да, через вот Баткен, там, в частности, киргизская армия была задействована в отражении, да. И они вторглись в Узбекистан. Тогда, кстати говоря, тогда, между прочим, как бы, да, Россия оказала поддержку, да, Узбекистану. Вот, удалось справиться, но само по себе идут тоже никуда не делось. Опять же, кусок вот этой границы, там все вот это вот город Термез, кто знает, на границе, да, Сурхондаринский, так сказать, район, Сурхондария, как бы, да, вот, узбеки окуют, когда, значит, вместо Сурхандария, так сказать, они вместо А, когда, так сказать, подставляют, они всегда окуют. Вот, и вот, значит, эти проблемы есть, да, поэтому вот я не исключаю, что Путин с Мирзиёевым и этот вопрос по Афганистану, по талибам обсуждали, а нормализация отношений с талибами, кстати говоря, это один из способов поставить под контроль вот это вот давление радикального ислама в отношении Средней Азии, потому что все равно оно есть, как бы, да, и эти, все эти проповедники и прочие, и группировки эти проникают. Поэтому, в принципе, можно там разыграть, так сказать, некую такую партию, да, шахматную, которая позволит решить некоторые проблемы среднеазиатских государств. Но нас, конечно, в первую очередь интересует в данном случае тот факт, что нынешнее правительство талибов действительно реально контролирует ситуацию в Афганистане, как бы, и оно настроено жестко антиамерикански, жестко антизападно, да, и в этом контексте они могут быть нашими партнерами. Это первое, и силовыми в том числе партнерами. Первое. Второе, что я бы не исключал, опять же, ну это мои домыслы, да, не знаю, мне кажется, талибы — это сила, которая может с американцем создавать проблемы. Вот когда мы говорим, что если американцы вообще не создавать никакие проблемы, но они оборзели, как мы видим, да, они сейчас и оборзели, как бы, до нельзя, да, и позволяют себе все, что угодно. И американцы, и европейцы. Конечно, талибы в основном, как бы, занимаются Афганистаном, замкнуты на афганские дела, это правда, вот, но, тем не менее, я думаю, что с ними некоторые вопросы, так сказать, связанные с силовой составляющей, тоже можно было бы обсудить. Единственное, что здесь главное не заиграться, потому что, чтобы не снабдить, так сказать, их таким количеством, так сказать, всякого разного оборудования, да, которое бы потом для нас могло бы стать проблемой. Но мне кажется, что вот в этом смысле даже, знаете, с талибами, может быть, даже легче по понятиям, что называется, договориться, чем с некоторыми нашими постсоветскими, так сказать, друзьями, в кавычках, да, и так далее. Кроме всего прочего, да, экономический фактор. Нам важна вот эта связка, важна, так сказать, с талибами и с этим направлением, в том числе, например, скажем, в контексте Средней Азии той же самой, да, потому что здесь выстраивается тоже, так сказать, своя такая силовая линия, и если между Россией и Афганистаном устанавливаются более или менее там меняемые отношения, то для стран Центральной Азии, Средней Азии, да, которые там периодически виляют задом, фрондируют, это тоже будет фактор, понимаете, да, так сказать, поджимает с севера, поджимает с юга, а если это обеспечит, например, экономической какой-то составляющей, то еще интереснее. А экономические составляющие там могут быть. Во-первых, в Афганистане есть довольно много полезных ископаемых, никаких американцев, там, англичан и прочих французов талибы к себе звать не будут, а вот российские компании могли бы там поработать. Первое. Второе. В принципе, было бы интересно, и такие вот проекты периодически возникали, создание транспортного коридора до Карачи. Карачи — это порт в Пакистане, огромный большой, так сказать, порт, да, столица Пакистана — это Исламабад, но это небольшой такой город столичного значения. Вот. А самый крупный город Пакистана — это Карачи, на берегу Индийского океана огромный порт. И, в принципе, если представить себе некую логистику через Среднюю Азию, тем более в Средней Азии она есть, да, еще в советское время построена, да, значит, в дальнейшем через Афганистан и Пакистан до Индийского океана, то, конечно, для нас это было бы важно. Да. А главное препятствие всегда было — это нестабильность в Афганистане. Если эту нестабильность можно по дипломатическим путем, как бы, да, значит, каким-то образом урегулировать и обеспечить безопасность, то, в общем, открываются всякого разного рода перспективы. Трубопроводы и сейчас строятся, правда, без нашего участия, хотя есть и наши тоже проекты, да, но, в общем, могли бы быть и трубопроводные проекты. Там, правда, есть тоже проблемы с гористой местностью, там сейсмической опасностью, но это по нынешним временам, в общем-то, на самом деле, вещи преодолимые. А главная проблема там — это безопасность, и вот эту безопасность никто, кроме талибов, на сегодняшний день обеспечить не может. Правда, между Афганистаном и Пакистаном, с тех пор, когда Пакистан, так сказать, спонсировал маджахедов, серьезно испортились отношения, вот, как бы, они стали гораздо более сложными. Но и у Пакистана тоже эти самые произошли мощные изменения. Если когда-то Пакистан был ближайшим этим самым союзником штатов в регионе, то сегодня отношения Пакистана и штатов очень сложные. И все это, в принципе, все это можно использовать. Со всем этим можно играть. Мне кажется, мы долго это не использовали, кстати говоря, тоже в угоду вот того, что, знаете, а давайте будем предсказуемы для Запада. А не пошел бы нахрен этот Запад со своей предсказуемостью, да? Потому что, на самом деле, ничего хорошего мы от этого Запада не видим. Поэтому я считаю, что это достаточно перспективное направление. Да, талибы, как бы, они рискованные партнеры, но я считаю, что, может быть, даже еще раз повторю, может быть, с ними легче договориться, чем с некоторыми нашими постсоветскими, так сказать, значит, этими недавними, так сказать, братьями и так далее. Да, кстати, глава нашей службы специальной Бортников, когда в Бишкеке проходило совещание, сказал, что мы с представителями афганских властей в постоянном контакте. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Да, в постоянном контакте я считаю, что это правильно. В конце концов, еще раз говорю, да, ну вот времена как бы меняются, да, существуют, значит, определенные понятные условия. Я не вижу смысла их не использовать. Тем более, что, знаете, если бы мы имели некое понимание со стороны там тех же самых американцев, тогда другое дело. Вот, кстати, тоже к вопросу об этом. Ну, оцените вот, да, свинскую неблагодарность этого самого Запада. Если бы не поддержка России, их операция в Афганистане, да, могла бы проходить гораздо сложнее. Она и так провалилась. Но на начальном этапе, насколько я слышал, да, вот, опять же, со свечкой, естественно, не стоял, но насколько я слышал, да, мы, конечно, оказали им большую помощь в том, что, во-первых, поделились опытом войны в Афганистане советской армии, во-вторых, поделились разведданными, как бы, да, и информацией по Афганистану, тогда, когда натовский контингент входил в Афганистан, да, и третье, как бы, да, именно с нашего благословения появились вот эти вот натовские базы в Средней Азии. И это я знаю совершенно точно, потому что общался с некоторыми бывшими президентами, значит, среднеазиатскими, которые вот, ну, говорили, что если бы из Кремля как бы не сказали, как бы да, вот, то никаких баз американских бы там и не было. Да? И после всего этого, а все это происходило, как вы помните, на фоне вот этой теракта там, с башнями-близнецами, да, и так далее, и так далее. Да? То есть мы пошли им навстречу, мы вошли в их положение, мы сказали, да, как бы, так сказать, да, мы понимаем, так сказать, терроризм это плохо, и так далее, и так далее, и так далее. Да? И что же мы видим от этих свиней, да, англосаксонских, да? Вот. А ничего, ничего, кроме агрессии, неблагодарности и, значит, мнения о себе, что они, так сказать, выше всех. И причем при этом, кстати говоря, они вот этим самым, так сказать, талибам проиграли, откровенно проиграли, мы все видели недавнее, так сказать, это бегство из Афганистана. Да, позорное бегство. Что касается наших отношений с властями Афганистана, ну, вполне возможно, да, в ближайшее время можно ожидать пересмотра этих отношений в лучшую сторону. А вот Евросоюз решил пересмотреть свои отношения с Израилем в худшую сторону из-за удара по Рафаху. Нанесен был ракетно-бомбовый удар, и в Европе в ужасе, потому что разбомбили израильтяне палаточный лагерь, где были, находились, по данным палестинских властей, только беженцы. Палаточный лагерь. Там десятки погибших, женщины, мужчины, дети. В общем, очень и очень большой резонанс вызвала вот эта трагедия. Нетаньяху сказал, ну да, это трагедия, что-то пошло не так, но мы будем продолжать, значит, свою миссию в этом регионе нести, зачищать регион от палестинцев. Но так или иначе, министры иностранных дел Евросоюза, как пишет европейская пресса, впервые провели серьезные переговоры о возможных санкциях против Израиля. Вот. Если власти Израиля откажутся выполнять предписание Международного суда ООН, на прошлой неделе суд постановил прекратить операцию. Вот в ответ Израиль разбомбил лагерь. По поводу выполнения указаний суда, помните, Хан, такой прокурор Международного уголовного суда, грозил выписать ордер на арест Нетаньяху. Так вот, под давлением США он отозвал этот ордер. Слабак. Вот. Вполне возможно, что сейчас в Европе тоже побузят и скажут им. Потому что невыгодное положение, в первую очередь, для Байдена в этой ситуации. Ну, нам это, на самом деле, на руку, да, вот. Во-первых, потому что внутри Европы действительно вот эти пропалестинские левые настроения, они достаточно активно развиваются, да, вот. И здесь это порождает конфликты, напряженность внутри европейских стран. Некоторых и в политической среде и так далее, Европа со всеми своими, так сказать, там, принципами вот находится в такой, так сказать, раскорячки, откровенно скажем. Да. С одной стороны, есть американцы, которые однозначно поддерживают Израиль, да, вот, а с другой стороны, есть вот эти вот все разговоры про то, что палестинцы, так сказать, имеют право и все такое прочее. Да. И что с этим делать, непонятно. Вот, в частности, да, тут недавно как раз показывали вот встречу этой немецкой министерши Анны Лены Бербок, вот, где ей там один активист там начал, так сказать, это самое, в лоб там вопросы задавать по поводу Палестины. Да. Вот вы говорите Украина, а вот Палестина. Ну и, в общем, она там выглядела не лучшим образом, надо сказать, что слабовато она выглядела, да. Вот. Но, тем не менее, видите, вот этого Каримхана как бы они, так сказать, загнули. Вот. Я думаю, что загнули, конечно, не европейцы, а в первую очередь американцы. Вот это ясно. Ну вот опять же говорю, слабак, так сказать. Да, она уже сказала, так сказать, а говори бы, что ты как бы, или подай в отставку. Вот в этой ситуации что он мог бы сделать? Чтобы сохранить лицо, надо было подать в отставку, сказать, вот и все, я, сказать, от своих слов не отказываюсь, и привет. Вот. Одно дело, когда человек ошибается, другое дело, когда его просто прогибают. Да, это разные, как бы, ситуации. Вот. Но, тем не менее, во-первых, это породит, значит, напряженность в Европе. Во-вторых, это порождает определенную напряженность в отношениях европейцев с американцами. И, конечно, не фатальную никакую. Да, им как раз они в этой ситуации будут отвлекать внимание на украинский конфликт. Ну, а порождает. Так уж случилось, что вот для европейцев, для многих, вот эта вот тема, она даже как-то, ну, или наравне, или даже, может, острее, чем украинская, потому что она гораздо дольше там, значит, это самое, вращается. Вот, так что пусть там выясняют отношения и посмотрим, что они, так сказать, в этой связи будут делать. Скорее всего, тоже ничего особенного не будут делать, но на риторическом уровне, на уровне информационном, определенную, значит, это будет порождать напряженность. Ну, еще раз сказать про двойные стандарты, ну, можно, как бы, знаете, это моя любимая фраза, как бы, двойные стандарты, тройные стандарты, ай-яй-яй, и так далее, и так далее. Но действительно, вот в случае с Израилем, как бы, это очевидно. Плевать они хотели, как бы, на то, что это лагерь мирных беженцев, плевать они хотели на все. Вот ему надо, и все. Вот вопрос, кстати говоря, да, по Израилю, как бы, вот они говорят, главное — это демократию защищать. А Израиль какую демократию защищает? Вот, является ли Израиль вообще демократическим государством? Защищает ли он демократию? Является ли то, что он защищает, демократию? Ну, нет, конечно. Но всем на это наплевать, так сказать, потому что это Израиль. Вот, они дружат с Америкой. У Америки, говорят, два пункта. Первое, они говорят, мы абсолютно объективные. Второе, они говорят, ну, мы всегда с Израилем. Вот так вот, да. Как хотите эти вещи, так сказать, так и себе там повторяйте. Интересно то, что Израиль идет напрямую в конфронтацию с Организацией Объединенных Наций. Еще раз говорю, я не жду от этого больших каких-то результатов, но в общем и целом, да, вот демонстрация вот такого двойного, так сказать, во-первых, стандарта, а во-вторых, рост вот такого антиизраильских настроений в Европе, отчасти в Америке, да, потому что в Америке тоже есть такая раскорячка, да, потому что это нам как бы на руку. Почему в Америке есть раскорячка? Потому что на самом деле нынешняя байденовская администрация, демократическая партия, это всякая такая вот неотроцкистская, левацкая профессура, значит, университетов этого самого восточного побережья, которое по отношению к нам, так сказать, на Западе находится, но оно восточное в отношении Америки. Это все эти Бостоны, Шмостоны, так сказать, Нью-Йорки, хреновые Гарварды и все остальное, да, и так далее, и так далее, и так далее. Вот там вот тоже, там вот эта левацкая, неотроцкистская, тоже такая с глобалистскими взглядами эта профессура, она, значит, вот такая тоже очень часто находится на, как, ну, так странно, но на каких-то таких вот типа пропалестинских, левацких позициях там или антиизраильских. Вот, и здесь тоже получается такая раскоряка. Вроде как Байден поддерживает во всем Израиль, вот, а и эти все тоже, да, а эти все, как бы, да, по идее, так сказать, вот вся эта вот кодла, они, значит, за Палестину, как бы, да, и так далее. Что с этим делать, непонятно. Другой вопрос, что они себе формулу нашли, Нетаньяху, Израиль хороший, Нетаньяху плохой. Вот, тоже, кстати, известная формула, знаете, так сказать, вот, все на Нетаньяху, но дальше Нетаньяху в этой ситуации он видит, значит, простой выход. Ты или со щитом, или на щите. То есть, грубо говоря, ты или побеждаешь, и тогда все там это побухтят и заглохнут, да, вот, или ты проигрываешь, ну, тогда всех собак на него спустят, в том числе и внутри Израиля. Но сам по себе факт, вот этот вот удар по палаточному лагерю, даже, я так понял, что даже Нетаньяху вынужден признать, что что-то пошло, да, не так, да, вот что-то пошло не так. Ну, ничего, можно, Израилю, так сказать, это позволительно, Израилю это позволительно. Ну, там были сообщения, что Израиль уведомил США, что наносил удар высокоточным ударом, ракетой высокоточной, но она попала в бак машины, значит, бак взорвался, пожар, вот погибли почти 50 человек. Так, да. Если она высокоточная, она была нацелена в бак машины как раз или как? Ну, это... Высокоточно. Это умалчивает, пока израильская сторона вот не раскрывает все детали высокоточного удара. Это тоже, конечно, знаете, это похоже на какие-то отмазки, так, что ты в школу опоздал, да вот троллейбус не ходил, да вот я бабушку переводил, так сказать, через дорогу, да вот в лифте застрял и прочее-прочее. Вот он попал туда, как бы, мне, знаете, упала свечка на ковер и запылал он как костер, так сказать, и так далее, и так далее. Все, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Тут Трампа хотят втянуть в эту историю. Некое издание американское пишет, Бензигна, что якобы Трамп в частной беседе со спонсорами предвыборной кампании своей пообещал увеличить объемы помощи Израилю и подавить пропалестинские протесты студентов. То есть выставляют Трампа таким демоном. Вот всех студентов разгоню, а Израилю буду еще больше помогать. Ну, там чем дальше, тем больше, я думаю, там всякого абсурда и с одной стороны, и с другой стороны будут друг на друга вываливать по полной программе. Вот, а там уж посмотрим. Там, кстати говоря, когда эти дебаты-то пресловутые? Они уже назначили, вы не в курсе? В июне, да. В июне, то есть они еще там подебатируют, посмотрим. Ну да, на Трампа будет вешать, естественно, вот враг всех студентов, молодежь должна быть с Байденом там, ну и, хотя вот вообще молодежь должна быть с Байденом, это само по себе звучит как-то странно. Вот с каким Байденом, который уже, так сказать, на девятый десяток пошел, вот, ну с ним должна быть молодежь. Ну, это избирательная кампания, я думаю, что там будут по максимуму сейчас они, так сказать, друг друга демонизировать, вот, ну а как оно там получится? Кстати, интересно будет посмотреть за этими дебатами, вот, что же там они из этого всего изобразят. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 221 тысячи подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Тоже переходите, подписывайтесь. И напоминаю, что идет видеотрансляция эфира. Первая, о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей. На главные политические и социальные темы вопросы можно отсылать в Вайбер, Ватсап. Плюс 7 903 170 6363. «Железная логика».